Тогда с первой телеги отозвался Коротков, знакомый мне по 31-му полку. Рассказал всю историю дьякона сначала. Акимфеев слушал его, внимательно отогнув ухо, потом вытащил из-под седла жареную воловью ногу. Она была прикрыта редном и обвалялась в соломе. Дьякон перелез к нам с козел, подрезал ножичком зеленое мясо и раздал всем по куску. Кончив завтрак, Акимфеев завязал воловью ногу в мешок и сунул его в сено. «Ваня!» — сказал он Агееву. «Айда беса выгонять! Стоянка все равно, коней напувают!» Он вынул из кармана пузырек с лекарством, шприц Тарновского и передал их дьякону. Они слезли с телеги и отошли в поле шагов на 20. «Сестра!» — закричал Коротков на первой телеге. — Переставь очи на дальнюю дистанцию, ослепнешь от Акимфеевых достатков. — Положила я на вас с прибором, — пробормотала женщина и отвернулась. Акимфеев завернул тогда рубаху, дьякон стал перед ним на колени и сделал спринцевание. Потом он вытер спринцовку тряпкой и посмотрел на свет. Акимфеев подтянул штаны. Получив минуту, он зашел дьякону за спину и снова выстрелил у него над самым ухом. «Наши вам, Ваня!» — сказал он, застегиваясь. Дьякон отложил пузырек на траву и встал с колен. Легкий волос его взлетел кверху. «Меня высший суд судить будет», — сказал он глухо. «Ты надо мною, Иван, не поставлен». «Теперь каждый и каждого судит», — перебил кучер со второй телеги, похожий на бойкого горбуна. «И на смерть присуждает очень просто». «Или того лучше», — произнес Агеев и выпрямился. «Убей меня, Иван». «Не балуй, дьякон», — подошел к нему Коротков, знакомый мне по прежним временам. «Ты понимай, с каким человеком едешь. Другой пришил бы тебя, как утку, и не крякнул. А он правду из тебя удит и учит тебя растригу». «Или того лучше», — упрямо повторил дьякон и выступил вперед. «Убей меня, Иван». «Ты сам себя убьешь, стерва», — ответил Акимфеев бледнее и шепеляве. «Ты сам яму себе выроешь, сам себя в нее закопаешь». Он взмахнул руками, разорвал на себе ворот и повалился на землю в припадке. «Эх, кровиночка ты моя!» — закричал он дико и стал засыпать себе песком лицо. «Эх, кровиночка ты моя горькая, власть ты моя советская!» «Вань!» — подошел к нему Коротков и с нежностью положил ему руку на плечо. «Не бейся, милый друг, не скучай, ехать надо, Вань!» Коротков набрал в рот воды и прыснул ею на Акимфеева, потом он перенес его на подводу. Дьякон снова сел на козлы, и мы поехали.